Глава 6. Я, время от времени ощущающий прохладу, охватывающую меня от лечения рейки, настолько погрузился в медитацию и себя, что не остановился, когда совладал с последним щупальцем тьмы, а попытался обезопасить себя от таких прорывов в будущем. И было о чем беспокоиться. Не отвлекаясь больше на сражения, создание техник, попытки овладеть чужими указами и прочее, мне хватило сотни вдохов на то, чтобы загнать тьму обратно в Та-Чакрон. Еще 1000 вдохов я потратил на то, чтобы восстановить жемчужину в полной ее силе. Но этот прорыв не прошел бесследно. Я о том, что, оглядывая окруженный жемчужиной узел, я совершенно уверен, он вырос. Дарсова тьма сожрала половину стихии, что была в жемчужине, и ее стало больше, пока не намного, но у меня до пика этапа мастера еще очень много месяцев. А может быть, и все 2 отпущенных на это клотиром года. И уже сейчас ясно, что в конце понадобится больше стихии воды, чем если бы этого прорыва не случилось. Новая попытка создать 2-ю, большего размера жемчужину, не увенчалась успехом, как и влить силу в уже существующую. У техники были и свои ограничения, и свои пределы. Все, что мне оставалось, это создать еще один барьер на случай, если в будущем дела пойдут совсем-совсем плохо. И вот на него я и потратил большую часть наступившей ночи. На главном, стержневом меридиане, где-то на уровне шеи, я полностью перегородил свое тело сеткой из духовной энергии. По моей задумке, если тьма сумеет вырваться из жемчужины, то эта преграда не даст ей добраться до остальной моей стихии. Что бы со мной ни случилось. Даже если я буду сражаться с 1000 человек, с трудом находя время на вдох, сетка не будет требовать пригляда. Хотя мне не хотелось даже думать, что я буду делать с тьмой, которая пожрет всю стихию первой жемчужины и еще раз вырастет. Сколько мне тогда понадобится духовной силы и времени, чтобы суметь ее загнать на место? Нужно как можно быстрее улучшать свое сродство со стихией, чтобы моя вода хоть как-то сопротивлялась тьме или хотя бы не давала себя пожирать. Но если бы это было так просто... Единственное, что я пока мог сделать, это создать оплетку из нити воды на своих меридианах, по-прежнему надеясь, что это позволит уменьшить утечки стихии в тело. Впрочем, сейчас я видел еще одну выгоду от этого действия. Запас этой самой моей стихии. Нужно только будет выяснить, действительно ли эта оплетка позволяет запасать стихию про запас, или пределы тела не раздвинуть без 2-го средоточия. Почему-то, вспоминая себя закалкой, я больше склонялся ко 2-му. Нужно бы отыскать сердце стихии, или хотя бы стихиальное зелье древних. Но открыл глаза я не потому, что закончил оплетку, и не потому, что собрался идти к центру поля битвы за зельем, принимать которое Клотир мне не советовал, а потому, что уже не мог не обращать внимания на давящую между лопаток призрачную сталь. И первое, что увидел, подняв веки, — ярко-серые глаза рейки. Даже подался назад, настолько близко оказалось ко мне ее лицо. Ошарашенно спросил, «Ты чего?» Вместо ответа она вскинула перед собой стиснутые в кулаке свитки, потрясла ими, а затем с расстановкой спросила, «Это что такое, а?» Я осторожно потянул свитки за край. Рейка фыркнула и разжала пальцы, позволив им упасть мне на колени. Разгладив смятую бумагу, я увидел знакомые строки. «Длань возрождения. Лечебная техника. Ранг земной. Качество средняя стихия дерева. Обращение к небу». Поднял взгляд, и Рейка тут же ткнула в меня пальцем. «Ты записал их на моих глазах. Выходит, ты лекарь?» Я пожал плечами. «Кажется, я говорил тебе, что тоже немножко лекарь». Она подхватила с моих колен 2-й свиток и швырнула мне его в грудь. «Две лечебные техники, которые ты знаешь настолько хорошо, что сумел постичь полностью. Совершенное освоение. Никто, кроме тех, кто посвятил лекарскому делу все свое возвышение, не может позволить себе такую трату сил и времени. Даже первый брат, как бы он ни был хорош». Рейка замолчала. Несколько мгновений в упор глядела на меня, часто-часто моргая. А затем медленно и тихо выговорила. «Но ты в бою гораздо сильнее его. И...» Взгляд ее расплылся. «Я видела 2 оружейные техники, одну из которых ты точно познал и мог изменять по желанию. 2 техники передвижения, полностью тебе подвластные. Техника, которой ты сковывал противников, изменяя по желанию круг, в котором их охватывал лед. Еще земная техника, которой ты посылал куски льда. И они тоже были разного размера. Техника, которую ты передал вепрям. Техника...» Рейка сглотнула. Взгляд ее обрел ясность. Она спросила. «Из какой фракции ты и твой учитель? Вы...» Помедлив, она не сказала, а скорее выдохнула. «Горой?» Я вытаращил глаза. Она видела Клотира, слышала часть наших разговоров, Но все, на что ее хватило, это горой? Хмыкнул. Нет, не горой. Рейка неожиданно скривилась. Ну да, рассказывай. Дура, на что я надеялась? Горой, конечно, нужна я тебе. Я и не думала, что такой сильный идущий, у которого в учителях целый предводитель, посмотрит в мою сторону. И знаешь что? Она поджала губы и замолчала. Я нахмурился. Что? Рейка ожгла меня взглядом. Неважно. Хоть бы спасибо сказал за то, что я закрыла рану на спине. Я пожал плечами. Ну, раз неважно, значит, неважно. Ее дело. Тем более, что спасибо я говорил. Но мне нетрудно и повторить. Поднялся на ноги, протянул свитки обратно Рейке. Спасибо. И пошли. Она хмуро спросила. Куда? Я пожал плечами, ткнул пальцем в сторону выхода. Туда. Глядеть. Подумав, пояснил. Нас ищут, и они уже близко. Рейка тут же заполошно оглянулась на свое место у пролома, откуда до этого следила за входом в поместье. Спохватившись, сунула свитки в кисет и принялась метаться, поднимая с пола флягу, зеркало, что-то завернутое в ткань и приятно пахнущее пряными травами. Я лишь усмехнулся. Неплохо она здесь разложилась за это время. Хотя... Над нами уже вновь поднялось солнце, даже начало клониться к земле, поэтому промолчал. Живот протестующе заурчал, и я сам залез в кисет, сунул в рот кусок мяса и, не ощущая вкуса, задумался о своем. Интересная эта штука — прозрение. Я всегда считал, что это всего лишь часть боевой техники. Очень продвинутый его этап, по которому не знал даже учитель Кадор, не ставший мастером. Ну, или сообщивший нам в школе не все знания. Все же мы были лишь новичками-воинами, а на нем тогда висели десятки ограничений. Но если вспомнить лес гряды, когда меня преследовали старейшины и комтур, или даже события двух дней назад, когда мы с Сарифом несколько тысяч вдохов ждали, пока темный до нас долетит, какое расстояние он преодолел за это время? Глупо думать, будто сфера боевой медитации может охватывать такие расстояния. Не зря же Сариф так красиво назвал это умение «прозрение». Со смыслом, с глубоким значением. Я просто сидел и медитировал всю ночь и половину наступившего дня, позабыв обо всем на свете. О своих ранах, о своих врагах, о своих бедах и пропавших родных. В мыслях мелькнуло воспоминание о покрытых пеплом свитках, но я запретил себе даже думать о плохом. Я был занят собой. И что же? Прозрение само сообщило мне о том, что пора заканчивать с возвышением и оплеткой, с мыслями о будущем, потому что до будущего еще нужно дожить, а ощущения стали между лопатками все сильнее и сильнее. Рейка внезапно выдохнула. «Да нет, ерунда. Будь ты горой, ты бы узнал цвета томим на их броне. Будь ты горой, ты бы сам ткнул этим в лицо Агосту. Будь ты горой, ты бы не смотрелся таким слабым». Теперь сжимал губы я, с каждой новой фразой все сильней. Не выдержал и заметил. «Слабым? Я сильнее их всех. Я мог их убить, каждого. Но мне хватило сил обойтись лишь ранами, сохранить им всем жизнь и заставить их валяться в грязи, в одиночку». Рейка вздохнула. «Ты прав, ты сильнее их. Но уж прости, Леград, в тебе не ощущалось старшего. И даже то, что я назвала тебя учителем, не прибавило тебе в их глазах веса». На этот раз я сумел промолчать. Может, и впрямь так оно и было. Может, полгода слугой не прошли даром. Мне стало слишком привычно прятать взгляд и сгибать спину. Делать все то, что я так ненавидел в деревне и поклялся никогда больше не повторять. Дарсова Саул, чтобы я еще раз... Ни слова больше не говоря, я двинулся на выход мимо осыпавшегося песком голема. Мы с Рейкой вышли из развалин, прошли до края зарослей. Амулеты глушили весь хруст сухой травы под нашими ногами, скрывая нас от чужого слуха. Там я осторожно, лезвием верного, раздвинул ветви кустарника, открывая нам вид на улицу. И губы сами искривились в усмешке. Неудивительно, что между лопаток холодит. Вдали, в 10 тысячах шагах, не меньше, ниже по улице, мелькали крошечные фигурки. Там стоял большой отряд, не меньше 50 человек. Такие же крошечные фигурки то и дело выходили из поместья позади и впереди него. Подбегали, видимо, к главе отряда, сгибались в поклоне. Явно что-то сообщали. Нетрудно догадаться, что не нашли, не обнаружили. Впрочем, не только. Одна из фигурок вместо приветствия идущих явно просто склонилась и протянула вперед руки. Я чуть прищурился. Мир изменился, размылся на миг, позволив мне разглядеть в деталях, как одетый в плохонькую старую кожанку парень протягивает на вытянутых руках меч. Слишком хороший для него, слишком отличающийся от той железки, что висела у него на поясе. Я хмыкнул себе под нос. «Сдают добычу из поместья. Они не просто оглядывают их, а полностью чистят. Вот и ответ их наглости. В поместье заходят только те, кто равен ему по силам. Они не наглые, а осторожные и умные. Так, может, это и не за нами? Просто какая-то ватага решила всем показать, что они не только в лесу могут добычу набрать, но и на поле битвы. Те же вепри или мады отправили сюда всю свою молодежь. А те взяли с собой испытать тех, кто просится в ватагу, и берут платой то, что те достанут в поместьях. Сначала сталь между лопатками кольнула сильней, намекая, что в мыслях у меня сплошь глупости. А затем я догадался перевести взгляд на того, кому отдавал меч парень. Искривился. Ну, конечно. Серпет. Глаза бы мои его не видели. А ведь когда-то я очень надеялся, что человек с таким же именем, стражник, оставленный Аймором на смерть, выживет. Этого Серпета я и не пытался убить. Бледный, но вполне себе стоит на ногах. Спустя всего день. Презрительно отмахнулся от протянутого ему меча. Сказал что-то в сторону. Стоявший слева стражник поклонился и тут же принялся писать на большом листе бумаги, положив его на спину согнувшегося соседа. Ловко у них выходит. Чувствуется, что не первую тысячу вдохов они этим занимаются. Я осторожно отвел верный, позволяя ветвям вернуться на место. Достал карту. Рейка из-за плеча тут же ткнула в нее пальцем. Мне оставалось лишь согласно кивнуть. Да, мы здесь. И раз до нас дошли только сейчас, то вепри и впрямь прикрыли, направили мечей другой дорогой. Вот только теперь оклемались там мимо и ищут такой широкой сетью, что проскользнуть мимо можно и не мечтать. Нужно проверить, ищут ли они наугад или у Дарсова Серпета нашелся способ снова найти меч Сарифа. Негромко шепнул. «Уходим». Рейка молча шагнула ближе, позволяя подхватить себя на руки. Обняла за шею. Я лишь незаметно улыбнулся. Эк, она уже привыкла. Повел взглядом, привычно намечая путь. Сегодня это сложней. Нельзя показываться над оградой, чтобы не попасться на глаза Тамим и тем, кого они наняли себе в помощь. И по-прежнему нельзя оставлять следы. Но я справился. Пересек и это, и следующее поместье. Снова замер, пригнувшись у очередной ограды. Рейка шепнула в ухо. «Двое». Я кивнул. Мне не нужно оборачиваться, чтобы по тяжелым шагам подсчитать число големов. И Рейка ошибается. Есть еще и третий, который пока не добрался до опоясывающей жилое здание поместья террасы. Поэтому она его и не видит. Но мне сейчас было важнее другое. Снова в ход пошел верный, чтобы открыть просвет для взгляда. А я спустя миг почти беззвучно выругался. «Дарсово отродье!» Рейка переспросила. «Что ты сказал?» Я не ответил, оглядывая новую улицу. Здесь то же самое. Большой отряд, который шел в нашу сторону. Разве что старший в нем оказался мне незнаком. Впрочем, оглядывая халат знакомого кроя, перевязанную ногу и видя, как он хромает, можно не сомневаться, кто это. Один из стражников Тамим. В конце концов, я ведь не отрубал им ноги, а разрубленное бедро может заживить и простое зелье. Молча, раздвигая в пути высокую траву, двинулся влево, ощущая на спине еще и взгляды големов с террасы. «Не до вас. Стойте там, я не собираюсь покушаться на ваши жалкие сокровища. Там им явно хотят, чтобы я забрался поглубже, пытаясь сбежать от их сети, туда, где добыча пожирней. И я не собираюсь с ними сражаться. Отряд велик, но слаб. Я пройду сквозь него, почти не встретив сопротивления, особенно если ударю первым и указами. Но толку? Уж если Тамим хватило денег, времени и сил, чтобы собрать под свое крыло такую кучу вольников, то и выход с поля битвы они надежно прикрыли, и точно не слабыми воинами. А раз так, то давайте поглядим, как глубоко вы сможете зайти, стражники Агоста Тамим, он сам и его верный голос Серпет, и, конечно, нанятые вольные идущие. Как надолго хватит вашего терпения? И для начала выясним, как широки ваши сети. Отсюда я двинулся через поместье наискось, одновременно удаляясь от преследователей и уходя в сторону от Серпета. Сначала это было легко, эти кварталы и предназначались для слабых воинов. Но затем големы стали сильнее и уже давали мне меньше времени на то, чтобы пробраться через поместье, сходили с террас, вынуждая меня спешить. А еще улицы стали широки, и на них нет-нет, но мелькали фигуры идущих, пытающих здесь счастье. Приходилось осторожничать, выбирать время на то, чтобы пересечь их рывком. Еще больше приходилось осторожничать, помня, как я нарвался на вепрей. В квартале для слабых воинов и совсем невидимых со стороны. Так что теперь я не мог бежать, сломя голову по стенам поместья, полагаясь только на скорость. В прошлый раз повезло, но зачем показываться десяткам чужих глаз, так как с вепрями и эроком мне больше не повезет. Поэтому я долго приглядывался к поместью впереди, убеждался, что ни в них, ни в округе никого нет, либо выжидал, когда идущие их покинут. только тогда брал Рейку за руки, рывком врываясь в выбранное поместье. Часто в то, которое только что на моих глазах зачистили и от големов, и от сокровищ. И скрывался уже в нем, проверяя окрестности. Я наметил себе путь и старался его выдерживать. К высоким развалинам, которые торчали в стороне и становились все ближе. Лучше было бы и вовсе уйти к западному шпилю, с которого открывался бы самый лучший вид на окрестности. Но я опасался, что такая мысль пришла в голову и Агосту Тамим. Глупо было бы бежать от одних его отрядов и попасть в объятия других. К нужной развалине я добрался только к ночи, вымотавшись так, что едва уже держал Рейку на руках, когда использовал рывок. Стало слишком темно даже для меня, поэтому последние 2000 вдохов я спешил, начав немного рисковать. Но пока что риск оправдывался. На вершину развалины я поднялся так никем и незамеченный. Увиденное мне не понравилось. Не знаю, чем это здание было раньше, големов здесь не оказалось. Но стояло оно так, что отсюда отлично просматривалась одна из улиц, ведущих к центру поля битвы. Центр мне не интересен, да и далек, а вот основание формации, что накрывало поле битвы, я видел. И видел отряд, который двигался по улице. Вел его человек в знакомом, хорошо различимом в свете факела трехцветном халате Тамим. Сколько же они людей наняли, чтобы перекрыть столько улиц? Я за этот день пересек уже 6 или 7 таких широких и еще больше узких, отделявших кварталы друг от друга. Конечно, хотелось бы заняться чем-то полезным и правильным. Например, выучить все-таки технику. Но слабость от сжигания жизни никуда и не думала деваться. Да, не пластом неделю, как говорил Эрок, но даже на короткий разговор с Рейкой мне едва хватило сил. Впервые за множество месяцев мне было холодно, словно даже идеальная закалка тела мне отказывала. Такое со мной случалось только в снежной ловушке у подножия братьев. Мы с Рейкой забились в угол на одном из верхних этажей. На 2 этажа ниже я поставил простую ловушку на зверя, доставшуюся мне еще в пещере с сердцем стихии. Хотя, конечно, хотел поймать в нее человека. Даже не столько поймать, сколько не дать застать себя врасплох, если кто-то еще попробует подняться к нам. А после этого сразу забылся тяжелым сном, в котором снова куда-то бежал и что-то кричал фигурам, лица которых скрывала тьма. Впрочем, проснулся я посвежевшим и раньше Рейки. Успел еще увидеть в рассветных сумерках редкие костры в округе и запомнить, куда идти точно не следует. Затем я увидел, как небольшой отряд попытался проскочить через заслон Тамим. Их остановили, явно обыскали кисеты. Да еще и каждого внимательно оглядывал старший в отряде. Даже тех, кто точно не был похож на меня или Рейку. Жаль. Впрочем, после того, что она вчера сказала, я и не стал бы заставлять ее покидать себя. Это выглядело бы не более чем мелочной обидой. Местью за правду, которую она осмелилась мне сказать. Поглядывая на Рейку, я жадно поел, переоделся, сняв изорванный и окровавленный халат, и привел себя в порядок. Наклонившись к ней, тронул ее за руку. «Просыпайся, пора уходить». Во всяком случае, ясно, что никакого запасного артефакта поиска у Серпета не нашлось. Иначе за ночь они бы значительно приблизились к нам, а то и попробовали бы собрать большой отряд для нападения. Так что теперь я пересекал поместье, уходя все ближе к центру поля битвы, все ближе к кольцу кварталов для мастеров. Только одна мысль меня мучила. Конечно, этот экзамен окажется непосильным для большей части стражников Тамим и нанятых ими людей. Я еще не забыл, как легко Тамим падали в схватке, не в силах выстоять даже против одного моего удара или указа. Но выдержу ли я сам этот экзамен? И дело не в том, что я боюсь не справиться с сильными големами. Я боюсь не суметь защитить Рейку, если они неожиданно нападут с нескольких сторон. Ведь не могу же я на это время оставлять Рейку на улице. Или могу? В конце концов, у нее амулет невидимости. Кто увидит ее там, если она использует его? И кто не дает ей воспользоваться этим же амулетом в поместье и не ждать на улице каждый раз, когда я сражаюсь с големами? От новой мысли я едва не выпустил Рейку из рук, чтобы постучать себя по лбу. Для чего я вообще дал ей этот амулет? Как раз для того, чтобы ее больше не втянули в схватку. Отлично, но все же одного амулета Хатии мало. Мало ли, какими умениями будут обладать сильные големы. Когда-то Риквил, левая рука главы волков Мериота, полез в поместье со всеми артефактами в атаге. И все, что сумел сбежать от защищавшего его голема, когда попался. Может, големы битвы могут обнаруживать амулеты сектантов? Ведь это были враги их хозяев. Хотя это вряд ли. Но все же к амулету не хватает и личных умений. Я вновь использовал рывок и, выбирая путь дальше, потребовал от Рейки. «Перечисли узлы, что у тебя открыты». Слушая перечень, я успевал не только двигаться дальше, но и отмечать узлы в жетоне, хотя это и оказалось непросто. Спустя 3 улицы и 6 поместий я и вовсе плюнул на это дело, когда споткнулся о простой камень. Да и ощущение стали в спину исчезло окончательно, словно Агост ошибся и повернул людей в другую сторону. Или вовсе позабыл обо мне, что тоже вряд ли. Но момент оказался как никогда удобен. Так что я все же решил, без сражения с големами не обойтись. Мне нужно это поместье, мне нужна передышка. И не только потому, что ноги уже слабеют. Я спрыгнул в беседку, опустил Рейку на ноги, приказал. «Используй амулет и жди меня на этом месте». Про себя добавил, что оно хорошо хотя бы тем, что прикрывает от взглядов со стороны, и здесь нет ловушек. Рик поджала губы, но молча опустил руку на грудь и через мгновение словно истаяла, растворившись в воздухе, оставив после себя лишь печати контрактов и указов. Едва удержался от того, чтобы не пощупать рукой, убеждаясь, что на самом деле она здесь. Хмыкнув глупые мысли, я развернулся к поместью и голему, который уже сошел с террасы. Как-то он спешит. Мы здесь едва ли 3 вдоха, а он уже кинулся в драку. Возможно, потому что стал сильнее, и идущим здесь дается меньше поблажек. Кирт и Гавал как-то говорили, что оставаться на ночь можно только в поместьях слабых кварталов, а чем дальше, тем сложнее путь. Я поспешил навстречу голему, чтобы успеть отойти от беседки. На ходу наложил на себя указ. Ограничение воин 6-й звезды. Этого должно хватить. Я не могу даже сказать, что глаза голема стали превращаться в драгоценные камни. Так, едва начали блестеть. Рывок. Пронзатель пробил глазницу голему, а я замер, прислушиваясь. Больше никого. Рывком вернулся в беседку, и все же не удержался, ухватил невидимую Рейку, которая прижалась к столбику. Пальцы ощущали ткань платья, руку Рейки, а глаза все так же не видели ее еще целый миг. Но едва я крепче прижал ее к себе, готовясь нести, как она вдруг резко проявилась под печатями, словно выпав из них сразу на мои руки. Правда, чуть прозрачный, каким, впрочем, я и сам стал спустя миг. Но такой вид мне был привычен по прошлому применению амулета. Выходит, это не Рейка стала видимой, а амулет нас двоих посчитал за одного человека и сделал и меня невидимым. Забавно. Помнится, что-то подобное я проворачивал и с вуалью, когда в поместье Саул убивал Хилдена. Удобно. Молодец, артефактор. По уму все сделал. Я похвалил артефактора и только в этот момент вспомнил, что вообще-то это поделка сектантов. Скривился от отвращения. Нашел кого похвалить. Рейка, заметив мою гримасу, испуганно спросила. «Что?» Я буркнул. «Ничего». Оглядевшись после техник, опустил Рейку на ноги. «Середина поместья. Мы прикрыты от взглядов. А если кто решит проверить, что творится внутри, то у нас будет время сбежать, пока гость блуждает по комнатам». Молча усевшись прямо на пыльный пол, я погрузился в свой жетон и вновь потребовал у Рейки список открытых узлов. Все оказалось не так уж и плохо, как я себе представлял. У нее было открыто почти 50 узлов. Еще десяток, и она доберется до первой преграды, до 4-й звезды возвышения воина. Я бы сравнил скорость ее возвышения с Ирамом, сыном купца, с которым мы когда-то ударили кулак в кулак, решая спор. Тогда я выиграл, сломал ему руку, но он не затаил на меня зла. И позже, когда наши дороги вновь пересеклись, очень сильно помог мне в ясене 1-го пояса. А ведь Рейка совсем не дочь богатого купца. Она даже не могла себе позволить купить возвышалку. Так что она молодец. Но для меня это прежде всего значило, что у нее открыто больше узлов, чем я думал до этого. Нужно было сразу спросить, а не прикидывать по техникам, что она выучила. Сейчас же я глядел на схему тела и отмеченные на меридианах узлы Рейки. Рывок она не сможет применять, не сможет применять даже 1-е созвездие шагов. Но, кажется, не все так уж плохо. И обратился к записям техник. Было время, когда я у волков чего только не скупил. Неужели уж там не найдется простенькой техники передвижения с узлами, которые открыты у Рейки? Удивительно, но не нашлось. Зато нашлось среди тех техник, что я забрал у своих наемников в пещере сердца стихии. Всего 3 узла, причем в ногах всего лишь 2 из них. Самое то. Я тут же проверил ее, под изумленным взглядом Рейки, пробежав по комнате от стены к стене, поднимая пыль. Скривился. В сравнении с шагами Ордена такая же дрянь, как дерьмо Джейра в костре против хвороста. Но выбирать не приходится. Дальше. Защитная техника. Что-нибудь хоть чуть лучше покрова и что она сможет применять, когда ей будет грозить опасность. На этой мысли я вновь споткнулся и поднял взгляд на Рейку. А как же она справится с этим? Что-то я сомневаюсь, что ей доступна боевая медитация. Хотя для ее обучения и не нужно обладать техниками сражений или биться с кем-то меч к мечу. Помнится, учитель Шамор хорошо справился с этим, используя обычные камни. Рейка нахмурилась, оглядела себя, затем выставила в мою сторону палец. «Ты чего так уставился на меня?» Хмыкнув, я прямо спросил. «Ты постигла боевую медитацию?» К удивлению, Рейка кивнула. «Конечно». Но тут же сморщилась, недовольно сказав. «Первый и третий брат по очереди мучили меня». Я не сдержал улыбки, заметив, какая смешная гримаса у нее вышла, и тут же отвел глаза, делая вид, что ничего не заметил. «Значит, защиту можно и нужно дать». Жаль, что я могу выучить технику за несколько вдохов, но вот чтобы полностью познать ее и суметь перенести на свиток, мне все равно нужны сотни использований. Но, с другой стороны, техника на 3 узла — это совсем не то же самое, что техника на 50 узлов, у которой Рейка бесполезно просидела всю ночь в прошлый раз. И можно попробовать обойтись и вовсе без свитка. Быстро набросав на обратной стороне какого-то ненужного свитка контура меридианов, я очертил 3 первых узла. Рядом изобразил обращение к небу, позвал. «Рейка, иди ко мне. Я хочу передать тебе технику движения». Когда девушка оказалась рядом, я ткнул пальцем в рисунок. «Гляди. Толкаем в исток Хита-Ан энергию. Плавно ведем ее к этому узлу. Нужно стараться, чтобы энергия впереди была сжата с избытком. Когда она дойдет до узла, то словно вода ударится о камни и потеряет часть своей силы. Поэтому запас тебе пригодится. Дальше ведем к меридиану Ан-Сен. Вот здесь ускоряем бег, здесь разделяем поток энергии на 2 части, огибая спящий у тебя узел, здесь замедляем и снова сжимаем, потому что дальше узкое место, и тебе понадобится...» Я замялся, подбирая слово. «Натиск и мощь, чтобы пройти его. Дальше, едва ты поведешь энергию по Ансен, станет проще. До самого узла Кича ты можешь вести энергию как хочешь, здесь уже не сорвешься». Я поднял взгляд на Рейку и спросил. «Запомнила?» Она замерла на несколько вдохов, но все же неуверенно кивнула, и я тут же потребовал. «Пробуй!» Рейка переспросила. «Сейчас?» Я лишь пожал плечами. «А чего ждать?» Рейка подумала, поднялась с колен, сосредоточенно выставила перед собой руку и начертила в воздухе печать обращения. Обвела пальцем круг и вписала в него символы. Невидимые, конечно, воображаемые. Да и я со школы ордена не помню, чтобы кто-то помогал себе так при технике. Впрочем, как давно я вообще видел, чтобы кто-то посторонний учил новую для себя технику? Зотар? Но он тоже обходился без таких подпорок. Через 3 вдоха Рейка зашипела от боли и схватилась за ногу. И без слов было понятно. Сорвалось. Но я лишь потребовал. Продолжай. Для начала записал и защитную технику для Рейки туда же, на обратную сторону свитка. И только потом достал из кисета подарок Клотира. Панцирь Руака. Техника защиты. Ранг духовный. Качество высокое. Созвездие. Полное. Стихия вода. Невольно я вспомнил, что учитель Кадор рассказывал в школе ордена. Техники делятся на ранги. Человеческий, земной, духовный. Были и выше, но встретить их раньше 3-го пояса невозможно, и Кадор посоветовал не забивать голову. А ведь я всего во 2-м и уже держу в руках технику духовного ранга. Кто знает, какую технику я найду в городе древних, когда буду получать следующий ранг стража. Самое важное для меня то, что каждый новый ранг техник значительно сильнее предыдущего за счет того, что более эффективно расходует духовную силу. А это значит, что эта защита будет гораздо сильнее моего переделанного из чужой техники ледяного купола. Небольшая проблема в том, что, ступив на путь применения техники, можно было выделить и уровни ее познания. Начальное освоение, мастерское освоение и полное постижение. Чем лучше идущий понимал технику, которую использовал, тем мощнее и лучше она показывала себя в его руках. И освоенная до полного постижения техника могла показать лучший результат, чем едва освоенная, но более высокого качества или даже ранга. Поэтому Кадор в прошлом и советовал всем не гнаться за количеством техник, а сосредоточиться на полном постижении того, что окажется в наших руках. Здесь и сейчас это значит, что мне надо выучить новую технику, нужно и познать ее хотя бы до мастерского освоения, иначе она может оказаться слабее купола. И как бы я ни устал, нужно тренироваться вместо отдыха. В моем разуме вспыхнуло чужое воспоминание о технике. Мне хотелось надеяться, что воспоминание самого Клотира. Хотя, видя, что техника стихии воды, глупо даже думать об этом. Не знаю уж, что стало тому причиной. Потраченные годы, сделавшие меня старше. Или слабость, которая накопилась за прошедшее с утра время. Сложность техники. Но одно несомненно. Никогда еще обучение новой технике не давалось мне так тяжело. Чужая память ускользала, количество ощущений, которые вливались в меня, было чудовищно велико. Я видел не только 305 узлов воина для духовной энергии, но и еще столько же узлов на новых меридианах, которые где-то располагались вдоль привычных мне, но чаще пронизывали мое тело совсем в других направлениях. Но я все равно жадно вслушивался в чужие воспоминания, потому что это были воспоминания предводителя воинов высокого возвышения. И это самое малое. В любом случае, в чужих воспоминаниях я видел, как покоривший стихию воды, сроднившийся с ней, создавший второе средоточие идущий, управляет нитями воды, направляя их в отдельные созвездия на 15 и даже 17 узлов. Спустя 1000 вдохов я открыл глаза, глянул на рейку, которая в этот миг как раз растянулась на полу, пытаясь выполнить технику. Спрятал очередную улыбку, пока она не заметила, и поднял перед собой ладонь. Длань возрождения немного подбодрила меня и погасила головную боль. Передохнув несколько десятков вдохов и вдоволь насладившись неудачными попытками рейки, я снова закрыл глаза, на этот раз уносясь на скалу жетона. Подойдя к краю, оглядел лес внизу, прислушался. Нужно бы как-нибудь попробовать спуститься вниз. Я ведь никогда не пытался этого сделать. Впрочем, у меня вечно не хватает времени на все мои желания. И спуск в лес жетона не исключение. Отступив от края скалы на 5 шагов, я, волнуясь, создал перед собой обращение новой техники. С некоторым трудом, но я все же сумел справиться с этим с первой попытки. И усмехнулся, пользуясь тем, что никто здесь не видит этой усмешки. Мой талант все еще со мной, и даже техника духовного ранга не стала для него преградой. Следом призвал того голема, что был у меня сильнейшим. 8-я звезда воина. Поглядим, на что способен этот панцирь. Не могу сказать, что техника далась мне тяжело. Через 2 вдоха вокруг меня возникли десятки синих пластин, которые словно очертили купол, схожий с ледяным. Только в его случае защита была сплошной, а здесь... Пластины закрывали не более 1/3 площади купола, оставляя огромное пустое пространство между собой. Странно выглядит. Голем, получив мысленный приказ, шагнул ко мне и ударил, точно в брешь между пластинами. Они все полыхнули голубым, проявляя между собой невидимую до этого пленку, которая с легкостью выдержала удар каменного кулака. Я хмыкнул и призвал еще одного голема такой же силы. Через миг они оба безостановочно колотили в мою защитную технику. Мне оставалось лишь считать удары. 12. Только затем одна из пластин раскололась, и следующий удар голема беспрепятственно проник за границу защиты, но только в том месте, где исчезла пластина. На стороне другого голема ему понадобилось еще 2 удара, чтобы сделать новый пролом. Очень и очень достойно. Мне даже не нужно считать число таких же ударов в ледяной купол, чтобы понять качество моей новой защиты. Явно лучше его 2-го созвездия. Жаль, что я не нашел сил выучить его до того, как мы двинулись к выходу с поля битвы. Было бы легче. Дальше я безостановочно использовал новую технику, пользуясь тем, что в пространстве жетона мне не нужно заботиться о расходе духовной энергии. Но вскоре остановился. Может быть, после 2 или 3 сотен повторений. Похоже, у каждой приятной стороны есть и неприятная. Такая напряженная тренировка столь сложной техники уже должна была принести плоды. Во всяком случае, начальное освоение техники должно было остаться позади. Но я не ощущал в себе никаких изменений, словно и не сделал шаг к мастерскому познанию. Больше того, мне все так же, как и в первый раз, приходилось следить за потоком силы в меридианах, отдавая этому изрядную долю сосредоточенности. Что же, если бы все было по-другому, то эти жетоны не имели бы цены. А Великор когда-то высказалась вполне определенно: хорошая вещь, которую используют семьи и кланы с крепкой основой, но не более. Может, и впрямь даже жетону Шена не хватает чего-то. Открыл глаза я изрядно раздосадованный, только время зря потратил. А между лопаток снова появилось ощущение стали. Тамим опять встали на наш след, или развернули свою сеть, на этот раз верно выбрав направление. Растрепанная рейка, между тем, уже довольно ловко бегала по комнате, взметая за собой пыль. Это меня только заставило хмыкнуть. Вот тебе и низкий талант познания, которым я ее отделил после ночи у статуи с вложенной техникой. Увидев, что я закончил, рейка тоже остановилась, неуверенно спросила. «Я уже потратила половину средоточия. Может, хватит?» Я, вернув остальные техники клотира в кисет, поднялся на ноги и кивнул. «Ты права, нам пора уходить. Тамим ближе, чем мне хотелось бы. Ты успела подкрепиться?» Рейка на миг опустила взгляд, затем мне громко предложила. «Так может, ты просто оставишь им тот меч, да и дело с концом?» Я задумался лишь на мгновение, ведь все уже давно решено в драке у ворот, и я от своего решения не отступлю. Поэтому лишь мотнул головой. «Нет», — пояснил, видя, что рейка хмурится. «Я по-прежнему хочу, чтобы они вытащили с поля боя все тела, или хотя бы похоронили их, как это принято у вас. Пока у меня есть то, что нужно Тамим, я могу быть уверенным, что они выполнят это требование. Но если я сначала верну им меч, то...» покрутил в воздухе рукой, подбирая слова, затем просто усмехнулся. «Ты видела их рожи? Агоста и его Серпета? У меня нет им веры». С той же усмешкой ткнул себя в грудь. «Да и вообще, этот старший на такое не пойдет. Пусть и не горой, и ходит в халате чужого плеча». Сказав это, поманил рукой Рейку, намекая на то, что пора повторить вчерашний забег. Она скривилась, но послушно подошла, обняла меня за шею, лишь недовольно спросила. «И как долго мы будем бежать?» Я ухмыльнулся. «Давай все же проверим, как глубоко они попробуют зайти в поле битвы. Я не хочу убивать их, и надеюсь, что они опомнятся раньше, чем их разорвут големы или звери». Рейка буркнула. «Как бы с нами не случилось того же самого. Если наткнемся на зверя, то меня, к примеру, он сожрет и с амулетом невидимости. Ты бы хоть карту глянул, не горой». Но я лишь молча ушел коротким рывком. Огляделся с высоты стены нового поместья, пользуясь тем, что здесь меня прикрывают от чужих взглядов несколько огромных, нависающих над оградой деревьев. Никого не видно. Дальше и дальше, до границы квартала. Там я привычно остановился у ограды улицы, не обращая внимания на шаги за спиной по террасе поместья. Осторожно высунул голову, поглядел в одну сторону, в другую. Никого. Рейка прошептала. «Леград, он сейчас сойдет со ступеней». Я даже обернулся. «Что?» Но голем и впрямь продолжал шагать, словно не собирался дать нам шанс отступить. И не отводил от нас блестящий глаз. «Да ну его к Дарсу!» — резко приказал. «Амулет!» Улица была пустой, поэтому, едва мы стали невидимы, я просто рывком, разметав с нашего пути живую ограду, пересек ее. Рейка невольно вскрикнула, когда ветки хлестнули ее. «Ничего страшного, там даже не было шипов. Кто мне только что хвалился боевой медитацией?» Судя по тому, как на миг закаменело тело в моих объятиях, покров она применила. И это хорошо. Плохо то, что я уже сотню вдохов двигаюсь к центру города. Судя по голему, добрался до кварталов воинов восьмой звезды. А ощущения стали между лопаток лишь становиться сильней. Как они так быстро двигаются по моему следу? Может, уже нашли место, где мы с Рейкой тренировались и применили что-то вроде моего артефакта по поиску следов? И теперь их за нами ведет висящая в воздухе линия, которая безошибочно показывает мой путь. Тогда нужно бежать быстрее. С этой мыслью я и впрямь ускорился. Если они видят след, то уже нет необходимости так тщательно убирать путь. Вместо того, чтобы пересечь поместье тремя рывками от ограды к беседке, затем на уцелевший кусок каменной дорожки и оттуда на остатки строения, торчащие под деревьями, я нагло двумя рывками пересек его наискось, затем повторил. И замер, настолько сильно стало холодить сталь спину. Оглянулся и беззвучно выругался, не найдя никого позади. «Я, конечно, тупой Джейр, но не до такой же степени. Нет никаких преследователей, что сломя голову ломятся вслед за мной. Я сам бегу навстречу опасности. И у меня на поле битвы не так много знакомцев, с которыми я бился и которые хотят меня убить. Прислужники Темного, Тамим и Мечи. И из всех их я пожалею только Тамим. И уж, конечно, не буду бежать, раз уж они меня нашли и хотят драки. В конце концов, кто здесь старший и кто должен склонять голову?» Оглянулся на террасу поместья, оценивая вид голема. Все так же ограничил себя воином шестой звезды. Этого хватало, когда я был с Юрлемом, хватило и сейчас. Хрустнул камень, когда пронзатель проломил голову голему. Через пять вдохов рядом с ним рухнул еще один. Тишина. Я негромко приказал оставшейся внизу Рейке. «Используй амулет и сиди, жди меня». Она вскинулась, в два прыжка оказалась рядом. «Нет». Я отрезал. «Да». Отцепил от себя ее пальцы и сбежал, оставив разъяренно шипеть за спиной. Не хватало мне еще вновь носиться вокруг нее, тратя силы на ее защиту. Она мое слабое место, в которое мало кто постесняется ударить. Дальше я двигался осторожней, стараясь убирать, куда шагать, чтобы не выдать себя колыханием ветвей деревьев. Едва я появился на улице, как ощущение стали в спине стало нестерпимым. И при этом кто другой бы даже не понял, где же засада. За живыми изгородями поместий, давно превратившихся в настоящую стену кустов, горело больше 10 печатей контрактов и указов. Они и впрямь ждали меня, вычистив поместье и устроившись в них. Я огляделся, медленно, напоказ, затем склонился к мостовой, словно высматривая следы. А когда выпрямился, то из кисета достал пронзатель. Громко выкрикнул. «Не нужно прятаться! Я знаю, что вы ждете меня!» Несколько вдохов ничего не происходило, а затем кусты дрогнули, пропуская через себя два десятка людей. А я довольно улыбнулся. Цепочка воинов, сжимающих в руках знакомые дау с кольцами, выстроились вдоль поместий. Их оказалось чуть больше, чем я ожидал. У выхода я сражался с десятком. Перед тем, как призвать их выйти, видел печати над 16. Похоже, часть стояла чуть дальше, чем действовал мой талант. Все так же громко спросил. «Прошлую нашу встречу вы объявили меня предателем своего ордена и пытались убить, хотя я никогда в жизни до того дня не сталкивался с вашим орденом, поэтому требую объяснений». Крайний из мечей поднял руку, и с ладони сорвалась вверх техника, которую я очень и очень давно не видел. Что-то вроде сигнала, который дали мне выучить в школе Кадор и Старейшина. Только сильней. Сгусток красного огня взмыл вверх на добрые 300 шагов и рассыпался там на множество злых алых искр. «Убить его!» Все это означало лишь то, что у меня мало времени, и скоро врагов здесь станет еще больше, и то, что никто не хочет говорить со мной. Не тратя больше времени на слова, я рванулся к ближайшим врагам, использовал тот же трюк, что и с Томим. От меня рванула голубая волна поиска всего в 10 узлов. Смерть. И ничего. Кольца на мечах зазвенели на мгновение раньше, чем орденцев настигла моя печать. Впрочем, я этого ожидал. Тут же стер огромную печать и не прервал шаги, рвясь к крайнему из них, к тому, что запустил сигнал. 2 шага до него. Вуаль второго созвездия. Она охватывает и меня, и орденца, заставляя стихнуть звон колец его дао. Смерть. Через мгновение он валится мне под ноги, а я довольно скалюсь. Все верно. Так значит, не зря вы зоветесь орденом поющих мечей. Если они не поют, то вы и вполовину не так страшны, верно? Рывок унес меня из-под волны техник. Еще один перенес меня влево к новым жертвам. За эти мгновения старшие орденцев успели стукнуть своими посохами о мостовую, и ко мне тут же рвануло 10 человек, занося мечи. Единение было наполнено почти во всю доступную силу. В этой схватке мне нужен звездный клинок 3-го созвездия, моя самая сильная техника, в которую я, не жалея, влил сейчас стихию. Первый же выпад пронзателем разнес на куски меч, а затем пробил бедро противника, вырвавшегося на шаг вперед. Я чуть повернул оружие, разрывая рану, вырвал его обратно. В спину повеяло жаром, и я шагом ушел в сторону, с изумлением видя, как техники от 2-го десятка орденцев, что предназначались мне, стеганули по тем, которые со мной сражались, вынуждая их защищаться от своих же. Они что, не умеют биться сообща? Толкнул энергию в созвездие техники. Раз вдох. Вернулся на прежнее место. Пригнулся под ударом меча, принял технику на духовную защиту, перехватил пронзатель. 2 вдоха. Разразился чередой быстрых змеиных уколов. Древко скользило по ладони левой руки, едва не вспыхивая от трения. «Укол! Укол! Укол! Укол!» Я успел ударить 8 раз, прежде чем погас мой звездный клинок, удлинивший сталь пронзателя. Сейчас для него, для 3-го созвездия, не нашлось преград. Амулеты и покровы не выдерживали мои техники, подарка духа Каори. Каждый мой удар пробивал тела орденцев насквозь. Идущие крепки на раны, привыкнув к боли, умеют сражаться, даже истекая кровью. Но сложно держаться на ногах, когда ты смертельно ранен. Я шагнул в сторону, и снова 3 или 4 техники вонзились в умирающих, сбивая их с ног. Оглянулся, не в силах сдержать презрительную ухмылку. Насколько хороши были те 10 у выхода с поля боя, когда сражались со мной обессиленным, и насколько отвратительно сражаются эти 10, когда я полон сил. Они что, боятся подойти ближе? Только и могут, что бесполезно засыпать меня техниками. Это же почти бессмысленно против сильного идущего с большим средоточием. Оказалось, могут, лишь тянут время. И слева, и справа послышались крики и звон колец. С обеих сторон набегали еще 10 мечей. Грохнул о мостовую 1 посох, другой, 3. Движения бегущих орденцев вдруг обрели слаженность. Через 5 вдохов ко мне сделали первый шаг, плотно сбившие строй 10. Вот только за спиной каждого из них держался 1 с посохом. Не нужно гадать, кто управляет мечами, кто среди них старший. Значит, и начну с них. И ни в коем случае не позволять окружить себя. Я не могу проиграть. Мне еще нужно найти семью. У меня Рейка сидит в поместье одна. Средоточие наполнено доверху. Сфера боевой медитации перекрывала всю ширину улицы, забиралась в поместье. Здесь и сейчас вокруг меня сплетались потоки холодного и горячего воздуха, отмечая любую мою задумку. Я просто шагнул вперед и в сторону, оставляя за спиной вырвавшиеся из мостовой серые щупальца. Еще 10 техник бесполезно пролетели впереди. Видимо, от меня ожидали шаг. Зря. Лучше бы попытались накрыть пошире и хоть немного истощить мои запасы духовной силы. Еще 1 шаг. На этот раз ногу я увел чуть дальше, чтобы не наступить на обломок меча Дао. Затем замер и опустил взгляд, не обращая внимания на 10 техник, что все же попали в меня и исчезли в духовной защите. Какой ровный срез. Я ведь действительно не разрушил этот толстый и тяжелый меч грубой силой, а перерубил. И не используя звездный клинок. Что-то не припомню за собой таких возможностей раньше. А ведь этот меч, пропитанный духовной силой Орденца, был гораздо прочнее, чем когда вышел из-под руки кузнеца. Да и сам был способен разрушать техники. Но в итоге просто распался на 2 части. И что это может означать? Конечно, еще Гунир, молодой ватажник-волк, объяснял мне, что каждая схватка на грани смерти позволяет идущему познать себя, свое оружие, свои техники, совершить то, на что был раньше не способен. И такой бой, два боя, остались за моей спиной буквально два дня назад. Но только ли в этом дело? Звякнули кольца на одном из посохов, и десяток орденцев сорвались с места, техниками сближаясь со мной. А я был занят тем, что толкал нити стихии в единение. 19 узлов, 20 узлов, 21 узел, 22 узла. На миг прервался, закрутив вокруг себя пронзатель с первым созвездием клинка, отбивая десятки направленных в меня ударов и не давая приблизиться. Панцирь. Бросив короткий взгляд мимо пластин защиты, продолжил то, что сейчас волновало меня больше схватки. 23 узла, 24 узла. Этот дался мне уже с напряжением и стал последним. Продолжать и рисковать я не стал. Итак, понятен итог. Напряжение схваток с тьмой в узлах, десятки кружев стихии, что я сплел в жемчужине вокруг своих меридианов, возможно, даже изучение духовной техники, которую я не должен был вообще увидеть до того, как стал бы предводителем воинов, не прошли бесследно. Я лучше познал стихию, сделал еще шажок к новой звезде. И не только, ведь в моих руках тот же пронзатель, с которым я прошел прошлые смертельные схватки у ворот поля битвы. Я перевел взгляд с разъяренных лиц орденцев на пронзатель, отправил энергию в звездный клинок, привычно добавил нити стихии и толкнул их дальше, заставляя покинуть последний узел, коснуться обращения к небу, скользнуть в древко оружия и осыпаться с призрачного лезвия звездного клинка синей пылью. Взглянул на пытающихся взять меня в кольцо орденцев и оскалился. «Как вовремя вы меня нашли! Мне срочно нужна тренировка!»